И Павел когда-то писал, что они освящены во Христе Иисусе. Он не ошибся. Я забегаю немножко наперед. Потому что когда они услышали слово от Павла, и когда увидели реакцию Павла на этот грех, то Павел после говорит, правильно сделали. Когда я услышал вашу реакцию, и что вы приняли меры к этому человеку, и он не ошибся, что сказал они освящены в Иисусе. У них как будто глаза были закрыты. Наверное, хотели, чтобы побольше было членов, как и мы. Наверное, боялись, что церкви опустились, если будем отлучать. Я не знаю, чего они боялись, но они мер не принимали. Или, наверное, думали, ну пусть потерпишь, может, сам образумится. Но я не знаю, что они думали. Но были вот такие вещи страшные, и они мер не принимали. Но когда Павел написал, когда мы увидели реакцию Павла, когда открылись глаза, то Павел наоборот говорит, ну ты же в конце концов простите его, он же плачет. Может, они другую крайность упали, а вообще не хотели принимать. То Павел в втором послании пишет, примите его, за него раскаяние, чтобы он не погиб, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Так что вот смотри, все, для тебя сейчас моя песня спета, жизнь твоя уже все, похорони себя. Павел так не говорил. А вот то, что он сказал, не освящены во Христе Иисусе, это была правда. И даже самой-самой церкви, где, наверное, мы бы, наверное, стеснялись уста открывать, говорить то, что они делали. Он их видел во Христе Иисусе и подводил к Иисусу, чтобы они в самом деле были освящены кровью Христа, а после в процессе жизни не делали этого. Потом еще раз читаю этот текст. Церкви Божией, находящейся в Коринфе. Вы просто этот текст запомните, а после мы будем читать, что там было. Но Павел говорит, это святые люди. Наверное, сегодня с нашими характерами мы, наверное, сказали бы, Павел, ты не знаешь, что там делать, если бы ты знал, какие они святые. То ты так не писал бы. Ты немножко по-другому говорил бы. Как кто-то немножко однажды с юмором сказал, ну не знаю, так эта сестра молилась или нет, но может что-то и было похоже. Говорит, о Господи, если бы ты знал то, что знаю я, то ты так не пророчествовал бы. Но нам иногда кажется, что мы настолько что-то знаем, такое, что ну, вообще. Но я думаю, что в некоторых случаях просто Бог, когда Он простил, когда человек плакал, то Он просто не напоминает об этом, а хочет поддержать. Мы же, не знаючи, что с ним было внутри, мы продолжаем его добивать этим. Тоже вопрос серьезный, если так вот рассмотреть. И говорить, и не говорить нельзя. И говорить-то надо подумать, а вдруг он уже 100 раз выплакал, а ты ему еще раз добавишь. Знаете, такой вопрос, непростой вопрос. Вопрос отношений наших между собой. Вопрос греха. И он очень серьезный вопрос. И, наверное, вся беда в том, что мы очень часто, когда видим человека согрешающего, то мы забываем, что сзади него дьявол стоит. Что это его работа. Что это его действие. И мы все внимание на человека сосредотачиваем. И это, наверное, надо, потому что, ну, все-таки с кем-то связано это преступление. Это же не отдельно с потолка что-то упавшее. Но, тем не менее, когда Павел писал свои послания, он всегда помнил, что надо белое назвать белым, черное черным, но постараться не выбросить грешника вместе с его грехом в бездну, а грех в бездну оторвавши бросить, а грешника спасти. Это не так легко делать, что мы, как люди, опять повторяю, мы концентрируемся на стороне видимой вот этого проявления. Человек это сделал, правда, человек, точно так. Но то, что сзади есть тот, который хочет погубить, от нас часто это ускальзывает. Призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот смотрите. Мне просто сегодня проще проповедовать и оттенять эти мысли, потому что вы все читали это послание. И все знаете, что дальше следует. И вот этим людям апостол Павел пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Я помню когда-то одну церковь, в том городе я когда-то жил, и, ну, молодежь есть молодежь. Я однажды говорил об этом случае. Ну, по молодости все есть. И стоит молодежь и поет вот этот псалом: «Венец, да венец мне приготовил отец». А сейчас начали: «Дубец себе, дубец приготовил отец». Дубец себе, а не венец. Вот Павел говорит: благодать, а человек говорит: дубец. Потому что она знала что-то. Она не просто говорила так вот упустую, но она видела не то, что надо. И вот так часто бывает. Бог венец, а мы дубец. Потому что мы очень по-своему смотрим на вещи происходящие. Ну и, конечно, этой молодежи было не совсем приятно, когда сидит да бубнит: дубец себе, дубец, а не венец. Каждому из нас, наверное, это было бы неприятно услышать такое. Но Павел пишет, что если призывают имя Господа Иисуса, и он имел в виду, не просто призывают устами, а призывают искренно, то, несмотря на то, что было, есть шанс изменить свое отношение к Богу, к греху и получить благодать. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот здесь Павел опять. Вы помните, я когда-то говорил об этом? Он называет источник всей благодати Бога Отца. И здесь опять ставит, что не думайте, что Иисус всеми силами, чтобы защитить, а Отец всеми силами, чтобы наказать. Вот так часто у людей и бывает мнение. Может быть, оно не высказывается, но внутри бытует: Отец – это строгий, это судья, это палач, а Христос – это заступник. Еще раз повторяю, у вас никогда такого не было мнения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И здесь Павел подчеркивает: благодать вам мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Наверное, вот это, в этой главе один из очень ценных стихов. «Благодарю Бога за вас не потому, что я у вас трудился, не потому, что вы очень хорошие и высокоморальные, не потому, что вы очень красивые, не потому, что вы очень богатые». Павел говорил: для меня это ничто, но ради благодати, которую Бог дал вам. Я повторю ту старую мысль, которую я неоднократно вкладывал в ваши сердца, в свое сердце. Мы ценны только тем, что у нас пребывает благодать Божия. Теряем благодать Божию, и вся наша ценность никому не надо. Это так. И это надо понимать. Будет меньше обид. Будет меньше нареканий. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Мы востребованы и нужны людям только тогда, когда у нас действует благодать Божия. Мы тогда нужны будем в молодости. Мы тогда нужны будем людям в среднем возрасте. Мы тогда нужны будем людям и в зрелом возрасте. Но стоит нам потерять благодать в молодости, мы никому не нужны. Понимаете мысль, о которой я говорю? Если мы даже в расцвете сил, но почему-то потеряли благодать Божию, людям сегодня не нужны столько мы, сколько благодать, которую Бог дал нам. Вот что людям нужно. Им нужно то духовное, которое Господь влил. Вы знаете, почему я говорю? Я знаю, почему я это говорю. Я не один раз слышал с большой обидой. Но вот, когда я был вот то и то, то двери не закрывались. Как только я отошел, редко кто зайдет. Это нормально. Но как нормально? Я не говорю, что мы должны оставлять людей и забывать, что они есть. Я не об этом говорю. Но как только мы теряем служение, не дай Бог теряем благодать, мы не нужны. Мы не самые умные, чтобы нас черпать мудрость человеческую. Есть гораздо более умные люди. Мы не имеем власти в этом мире, чтобы за нами ходили люди. Мы не имеем широких плечей нигде, чтобы за нами ходили люди. Мы тогда нужны людям, когда в нас действует Дух Святой. Богу мы всегда нужны будем. Потому что Он сказал, и до старости, и до седины я тот же буду. Я буду носить вас, я буду возить вас. Я на себя обращу внимание. Пока что епископ. Есть брат Паня, который возит. Когда я уйду в отставку, он будет меня возить. Зачем? Кому? Зачем? Ну ж естественно. Покуда есть нужда, надо. А тогда что? И мне обижаться нечего. А зачем? Я просто простой пример привел. Потому что вот на этой почве сколько обид есть. Покуда был здоров, да. Правильно, покуда был здоров, теперь что? Ну, есть кусок хлеба, не забытый. Можешь выспаться в тепле. Что тебе еще больше надо? Надо было в то время внимания много было. Потому что нужен был. А теперь столько внимания, чтобы ты не погиб, добрел до вечности. Вот все, что тебе надо. И все. Павел говорит здесь. Непрестанно благодарю Бога моего за вас. Ради благодати Божией, дарованного во Христе Иисусе. Коротко, понятно, конкретно. Благодарю Бога за вас ради благодати Божией. И, конечно, я думаю, что вторая сторона этого вопроса. Павел очень хорошо понимал силу благодати Господней и какой ценой она досталась. Он с этой точки зрения не мог не дорожить. Он не мог не дорожить тем, из-за кого Христос умер. Кровь пролил, жизнь свою отдал, Дух Святой дал. Вот эти две стороны заставляли его молиться, заставляли благодарить Бога. Но все это было ради благодати Божией, данной во Христе Иисусе. Поэтому я хотел бы, чтобы это глубоко легло в наше сердце. И следующий текст, 5 стих. «Потому в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Опять обращаю внимание, как личности мы не имеем всякого познания, мы не имеем всякого слова. Один человек что-то имеет, другой человек что-то имеет. Ну, сколько нас есть? Допустим, 100 человек. Каждый из вас что-то имеет. И вместе сложившись, мы сегодня уже имеем капитал огромный. Но еще больше этого духовного капитала находится во Христе Иисусе. Он нам будет давать завтра. А сегодня мы имеем то, что сегодня имеем. Если имеем мудрость, то на решение наших сегодняшних вопросов. А на завтра, вполне возможно, когда возникнут более глубокие проблемы, нам надо обращаться к Господу. Господи, скажи, как это сделать? Потому что то, что я делал до сегодняшнего дня, я не нахожу решения. Никакие методы не действуют. Разума не хватает. Что делать? А во Христе Иисусе мы имеем все. Тогда мы идем к Нему. Господи, скажи, дай. Я просил бы очень запомнить этот текст. Потому в нем мы обогатились всем. И в нем мы и имеем все. но не в себе самом на сегодняшний день, а в нем. В нем мы имеем много-много здоровья, много-много силы, много-много денег. И живем, скрипим, собираемся умирать каждый день, но живем, потому что он уделяет на каждый день, и живем. А сказать, что имеем сами, но ты знаете, что вы имеете? Вы вообще хорошо знаете, что вы имеете? Знаете, какое здоровье у вас? А может, и не знаете даже. Часто бывает так, смертельно болен, но не знает. И думает, что здоровый, но он уже не жилец. И такое бывает. Поэтому я уже буду оканчивать сегодня. Пусть Господь нас благословит. Пусть наше сердце обогащается в Господе. И давайте никогда не будем забывать, что все, что на сокрыто, оно Господа есть. И предназначено для нас. Ибо в нем мы обогатились всем. Да благословит всех Господь. Аминь.